26 сентября по инициативе Южнокорейского национального действия против САД у здания Министерства обороны Южной Кореи прошла акция протеста против размещения САД в Южной Корее. Здесь присутствовали разные южнокорейские организации, в том числе «Люди за мир и объединение».